Дорогие друзья, сегодня мы будем беседовать о самом важном в нашей жизни, нашем призвании. Все, что мы делаем ради Господа. И вот эти курсы, которые мы проводим, это тоже все ради Господа. И цель у Господа, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. У Иезекииля так Бог прямо и говорит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от злого пути своего». И чтобы грешник мог обратиться, для этого и нужны те, кто нес бы весть спасения. Благовестие – область очень обширная, и в нее много отраслей входит. И самым главным благовестием является Слово Божье, проповедь. Но неотъемлемой частью благовестия обязательно будет и пение христианских гимнов. Поэтому, дорогие друзья, обучение, искусство пения – это не самоцель. Это цель обучения должна подчинена главной цели – благовестию. Поэтому сегодня хотелось бы, чтобы мы с вами помыслили в том плане, насколько мы соответствуем самой главной цели. Для этого мы прочитаем книгу пророка Исаии, 52 глава, 7 стих. «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Я думаю, если говорить о красоте какого-то слова или о возвышенности какого призвания, то выше призвание благовестника и выше и поэтичнее слово, как благовестник, то, наверное, мы и не встретим. Я в юности вот как-то еще задумался над этим словом, как оно прекрасно, благовестник, несущий весть благую. И здесь уже, в благовестии, когда мы будем говорить об Иисусе Христе, тут невозможно остаться равнодушным. Поэтому любая проповедь – это прежде всего огонь, горение сердца, это искренность. Или еще лучше выражено в стихе – вера, поэзия, духа. И в беспредельную даль – полет. Но человек, не имеющий слуха, знакомой мелодии не споет, и тот, кто слеп, никогда не сможет понять улыбку зари вечерней. Вот почему в этом мире безбожном немногие ищут поэзию в вере. Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но веры поэзия, как дыхание, всем христианам необходимо. Такое поэтов свойство, наверное, забыв о земле, о насущном хлебе, так нерасчетливо, но так вдохновенно мечтать о небе и петь о небе. Поэтому, дорогие друзья, Господь призвал нас вот в этой высшей поэзии, поэзии духа, поэзии веры, мечтать о небе и петь о небе. И я думаю, мечтать о небе и петь о небе может только тот, у кого Царствие Божие, как Христос сказал, внутри вас. Есть те, которые что-то делают по долгу, есть те, которые делают по надобности, есть те, которые делают по призванию, но говорить об Иисусе Христе надо и не по тому, и не по другому, и не по третьему, а потому что у кого в сердце Христос, тот не сможет молчать. Высшая степень благовестия заключается в том, что я не могу молчать о Господе моем Иисусе Христе. Я не могу не говорить. От избытка сердца что? Говорят уста, так сказал Христос. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек выносит злое. И если в нашем сердце Христос запечатлен, отражен, если Он живет там, полновластно царствует в нашем сердце, мы не сможем молчать о нашем Господе Иисусе Христе. Поэтому, дорогие друзья, сегодня нам с вами надо задуматься над этой основной целью благовестия. И вы, наверное, обратили внимание, вот это место, которое мы прочитали, как прекрасно на горах ноги благовестника. Почему ноги благовестника? Ни прическа, ни глаза, ни лицо, в конце концов, не одеяние его, а ноги почему прекрасны? И причем на горах. Представьте себе человека, взошедшего на гору. Он весь виден, и ноги видно. Поэтому благовестник тогда будет прекрасен, когда ноги его прекрасны. А что такое ноги? Это символ нашего хождения. Поэтому только с прекрасными ногами мы можем быть благовестниками. Если же, дорогие друзья, ноги наши будут запачканы, хождение пред Господом наше будет нечистым, тогда мы не будем соответствовать этому высокому назначению. Конечно, кто-то сейчас, проверяя себя, скажет: «Ну, Господи, я-то, в общем, еще не таков». А вот здесь и есть то чудное средство, которое может нас приготовить, омыть и сделать способными нести весть о спасении. Вы помните, когда на Тайной вечере Христос делом явил, как возлюбил своих учеников, Он взял полотенце, припоясался, взял умывальницу и стал омывать ноги ученикам. Представьте себе, Христос, властитель мира, склоняется и умывает ноги. Ведь там же был Иуда, правда? И не сказано, что Христос мимо прошел. Очевидно, ему Он тоже омыл. Там был Фома сомневающийся. И вот к Петру подходит, и Петр говорит: «Не умоешь ног моих». Он не допускает, чтобы Христос так склонился перед ним. Любовь ко Христу как бы не позволяет ему это сделать. Но Христос говорит: «Если не умою, не имеешь части со мною». Тогда Петр говорит: «Господи, не только ноги, всего». А Христос ему говорит: «А мытому надо только что? Ноги умыть». Это большой смысл, дорогие друзья. Раз в жизни у нас должно быть полное омытие наших грехов, это наше покаяние, чистосердечное покаяние. Когда мы с сокрушенным сердцем, как погибшие грешники, приходим к Иисусу Христу и склоняемся, здесь обязательно нужно сокрушенное сердце. После искреннего покаяния моментально должно следовать обращение, то есть полная решимость наша отвернуться от всего мирского и теперь следовать только за Господом. Конечно, может, какие-то нехорошие привычки мы еще не сразу искореним, они останутся, но в сердце наступило главное – поворот. Поворот, решительный поворот. Мы стояли спиной ко Христу, теперь поворачиваться лицом к Нему, а спиной ко греху идем ближе к Господу Иисусу Христу. Мне очень запомнился пример, когда вот в техническом училище юноша обратился к Господу, а вот те годы, когда была сильная атеистическая пропаганда, мастеру сразу было поручено провести с ним атеистическую работу. И вот он, значит, с насмешкой вызывает его, называет по имени: «Ну что, ты, говорят, покаялся?» «Да, покаялся». «Ну и что, ты теперь безгрешный стал?» Он говорит: «Да нет еще, я не безгрешный, но я стараюсь приближаться к Господу». «Ну, значит, ты не безгрешный, я не безгрешный, у тебя грехи, у меня грехи, какая же разница?» А он называет ее по имени отчеству. «Нет, говорит, разница большая». «Ну, а какая?» «Разница в том, что сначала я бегал за грехом, а теперь грех за мной бегает». Это действительно, дорогие друзья, абсолютная разница. Грех мне стал отвратительным. Он мне стал ненавистным. Я не всегда еще могу побороть его, но я его ненавижу, потому что я полюбил Иисуса Христа. И если я только смотрю на его страдальческий образ, как я могу грешить? Как и к евреям написано в 12 главе: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими». Поистине, как только грех начинает приближаться, нам надо помыслить о претерпевшем с собой такое поругание. Так вот, это полное омытие. Но когда мы ходим по пыльным дорогам этого мира, все равно мы где-то можем запятнать, запылить свои ноги. Почему в Палестине и был обычай, первое, что давали путнику, руки умыть, а потом ноги омыть. Это был обычай. И вот Христос под этим обычаем говорит, что однажды нужно полное омовение, а ежедневное, очевидно, должно быть омовение ног. То есть, где мы вхождение могли приступить волю Божью, где наши ноги запылились, надо омыть их. Дорогие друзья, к чему это я все говорю? Чтобы мы были приготовлены к главной цели. Прекрасно на горах ноги благовестника. Чтобы ваши ноги и наши ноги были прекрасными. Чтобы наше хождение и ваше хождение были угодным Господу. Тогда мы только сможем исполнить наше назначение. И причем на горах, что такое горы, для большей ясности мы еще вспомним место Священного Писания, Исаия 40 глава 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш». Посмотрите, друзья, опять «взойди на высокую гору» кто? Благовествующий Сион. Конечно, Сион здесь имеется в виду символический Сион. Сион – это гора, которую завоевал Давид, на которой стоял город Иерусалим. Потом он стал крепостью у Давида, там он свое мило сделал. Сион – это гора, но тут не гора «взойди на гору», а благовествующий Сион, то есть те, которым предопределено нести весть о спасении. И все, которых Господь избирает, Он им предлагает взойди на высокую гору. Он возводит, но с нашей стороны должно быть усилие восходить на высокую гору, желание. Мы читаем псалмы, и некоторые из них названы как песни восхождения. Дорогой брат, дорогая сестра, помысли, есть ли у тебя песни восхождения? Если она есть, если ты всегда поднимаешься, стараешься вверх, вверх, туда, ввысь, к чудному небу подниматься, у тебя есть песнь восхождения. Но если у тебя нет песни восхождения, но ты хочешь петь песнь о Сионе, то она не получится у тебя полноценной песнью. Вы сами прекрасно знаете, если человек поет, он должен стоять на возвышенности. Если он проповедует, он должен на возвышенности стоять, потому что иначе недалеко разносится его голос. Если он вровень со всеми, он не сможет далеко послать свой зов. А если тем более он ниже всех и будет говорить «спасайтесь», говорить о Христе, то стоящий рядом скажет «позволь, но ты сначала выйти из этой низины, встань хотя бы в уровень со всеми». Поэтому, дорогие друзья, говоря о благовестии, мы обязательно будем говорить о святости. Нет благовестия без святости. Это недопустимо. Поэтому первое условие, которое ставит Господь, «взойди на высокую гору, благовествующий Сион». И в благовествующий Сион входите вы, дорогие друзья. Это безусловно. Это наследие Христа, юное наследие Христа. Может, кто-то из сестер подумает, но ведь это, наверное, к благовестникам относится. Сугубо к благовестникам, потому что благовествующий Сион. Дорогие друзья, Господь предназначил нам высокое положение в Его небесном плане спасения. И чтобы у вас не было сомнений, что вы входите в благовествующий Сион, мы приведем место Писания из первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. Это послание соборное, но ко всем обращено. И там так сказано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Посмотрите, вы род избранный, царственное священство. Это ко всем относится, потому что во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, даже ни мужского пола, ни женского. Но кто во Христе, написано, что новое творение, новая тварь. И вот это наше предназначение. Род избранный, царственное священство. Друзья дорогие, вы только помыслите, как высоко нас Господь поставил, если помыслить, как высоко царь стоит, если помыслить, как высоко священник стоит, то здесь вот эти два определения как бы в одно сливаются. Царственное священство. И Христос как бы говорит: брат мой, ты у меня царственное священство. Сестра, ты царственное священство. И вот тут невольно поникают наши головы. И каждый, кто в себя заглянет, скажет: Господи, это я-то царственное священство, Господи. Наверное, ты ошибся. А он скажет: нет, брат мой, сестра моя, я не ошибся. В плане моем ты таков у меня. Но если ты не таков, то не я виновен в этом, а ты сам. Поэтому, дорогие друзья, Господь нас так высоко поставил. И поэтому нам сегодня надо помыслить, соответствуем ли мы назначению Божию или нет. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Конечно, опять кто-то помыслит, скажет: но ведь есть же все-таки подразделение на мужской пол и на женский. Безусловно, есть, дорогие друзья. Но у Господа есть такой принцип. И, между прочим, этот принцип записан и в семи принципах баптизма. Один из них, принцип, говорит: всеобщее священство. То есть пред Господом мы все равны. Господь всех нас освятил. Он за всех умер, за каждого в отдельности умер. А в большом доме много сосудов. Но они все нужны. И все сосуды, вы знаете, помните, что должны быть чистыми. И поэтому у нас общее дело, общее строение прекрасного здания церкви. И этому назначению мы должны соответствовать. Поэтому пусть не смущается твое сердце, дорогой друг, что ты тоже царственное священство. Только пусть твое сердце пожелает быть соответствующим этому высокому назначению. Но кто-то опять скажет: но у одного есть таланты, у другого нет талантов. Но мы скажем, что таланты всем дадены. Даже в притче о талантах: одному 10, другому 5, иному 1. Без талантов никто не остался. Конечно, кому-то больше дадено, кому-то меньше. Но мы тут опять все равны, друзья. Потому что кому дадено 10, с того сколько спросится? 10. Кому 5, 5. А кому 1 сколько? 10 спросится или нет? 1. Но если он на 1, 10 приобретет, то это то, что называется: если ты сможешь из ничтожного извлечь драгоценное, то ты будешь кто? Как мои уста. Поэтому, дорогие друзья, без таланта, без талантных у Господа нет. Он всем дал. А теперь пустить в обращение талант необходимо. Конечно, может, силы не хватает у кого-то, но у нас есть место Писания, который абсолютно точно говорит нам, где взять эту силу. Мы читаем 61 Псалом, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что силы у Бога, и у тебя, Господи, милость, и ты воздаешь каждому по делам его». Посмотрите, «однажды сказал Бог, и дважды слышал я это». Как это так? «Однажды сказал, дважды слышать». Ушами услышать — это одно, но надо сердцем услышать и поверить, и принять. Сила у Бога. И кто исполняется этой силой, тот никогда не останется бессильным. И, восходя на гору, Господь каждому дает силу, кто прибегает к источнику этой силы. Мы опять читаем Исаия 40 глава, с 28 стиха, где нам сказано, как обновиться силой. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, изнемогают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе своей. По нему крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Давид пишет: «Подобно орлу обновляется юность моя». Кто наблюдал за природой, тот говорил, оставил очень поучительные наблюдения. Вот у Эразма Роттердамского есть очень интересное наблюдение, как орел обновляется. Когда его перьевой покров становится ветхим, он становится малоподвижным, тогда орел набирает высоту из последних сил и летит куда-то над водоем. И оттуда камнем падает с высоты в водоем, в воду. От падения отлетают старые перья, он выходит обновленным. Так нам надо из последних сил набирать высоту и падать в эту воду живую, которую Иисус дает. А какая это вода? Иоанна 7:37. В последний же великий день праздника Иисус стоял и возгласил: «Кто жаждет, иди куда? Ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут что? Реки воды живой». И сие сказал он о чем? О ком? О Духе, которого имели принять верующие. Вода – это Слово Божие. Это Дух Святой, который облечет силой каждого, кто пожелает приблизиться к Нему ближе и ближе. Конечно, мы бы могли сейчас о 7 ступенях возвышения, восхождения к вершинам исполнения Духа Святым сказать, но это особая тема. Может, Господь позволит когда-то и ее разработать вместе с вами, но сейчас мы хотим сказать, исполняться Духом надо. И это будет обязательное состояние благовестника. Потом посмотрите, из чрева потекут реки воды живой. У Каргеля очень интересное есть такое сравнение. Говорит, у исполненного Духом от рук потечет река благодеяний, от ног река благих хождений, из уст река благовестия, из очей река приветливости, а из сердца потечет река любви. И в этой реке все сокроется. Да, это будет чудный поток. И мы поем гимн. Я знаю поток, он могуч и глубок, течет по равнине. Друзья дорогие, знаем ли мы этот поток? Если, может, мы, как у Иезекииля, только по щиколотке вошли и пытаемся большое сделать, то еще мы, наверное, не знаем поток. Надо глубже, по пояс, а потом, может, и плыть в этом потоке. Пусть Господь поможет это сделать. Значит, мы с вами приходим к тому, что надо исполняться силой. Как орлы поднимут крылья. Конечно, орел – это птица нечистая. Тут только сравнено с полетом орла, с могуществом орла. А что мешает порой нам? Я опять приведу пример, который вот пришлось читать у Эразма Роттердамского. Правда, там есть спорные моменты, с которыми даже я не мог согласиться, когда читал. Но вы сами помните, что прочитал, что вам расскажу. Он приводит пример. Псалом сынов Кореев, это 41-й, да? «Как лань желает потоком воды живой, так желает душа моя к тебе, Боже». И он говорит, почему как лань, а не как олень? И приводит примеры. Он наблюдал в пустыне за ланями. И вот, говорит, лань ненавидит змею. Я удивился вот этому примеру. Я не знаю, насколько он достоверен, но говорит так. Не может лань терпеть змею. Если видит змею, бежит, бьет ее копытами, пока не убьет. Змея иногда жалит ее, и лань может погибнуть, но она бьет ее и приходит в такое состояние, ну, у человека это экстаз называется, а у животного не знаю, как назвать, что вот в таком страстном состоянии поедает даже убитую змею, настолько она ее ненавидит. И если, говорит, она поела змею, у нее такая жгучая жажда возникает, что если она не напьется, она умрет буквально. Вот тогда-то она и бежит особо к водам. Она, говорит, издает звук и слышит отражение. От воды особое отражение. В другую сторону, вот где отражение от воды, туда и бежит лань. И вот он однажды наблюдал, лани бегут по тропе к потокам, а сзади бежит олень, как бы наблюдая за ними. И вот вдруг орел подлетел к этой тропе, и вдали показались лани. И вдруг орел с ветки падает на дорогу на пыльную и начинает валяться в пыли. Я, говорит, не понял, что такое, но стал наблюдать. Мне очень интересно было. Вывалился весь в пыли, сел на ветку и ждет. Пробегают лани, он их пропускает, олень пробегает. Он сзади налетает, когтями хватается за рога и начинает сильно пыльными крыльями бить по глазам оленя. Беззащитное животное начинает метаться, пытаясь сбросить оленя. Но орел крепко держится и бьет пыльными крыльями по глазам. Он засыпает пыль в глаза. Бедное животное еще сильнее метает, но уже ослеплено. И вот до того начинает метаться, что где-то стукается головой о скалу, и тут, говорит, упала с крутизны и разбилась. Орел подлетел, растерзал, склевал часть печени и улетел. Я, говорит, поражен был этим зрелищем. И так у меня опять к псалму «Сынов Кореевых» мысль возвратилась. Почему лань потоком воды? Почему орел лань не мог взять? У лани нет рогов, у оленя рога. Если есть рога, поражение неминуемо, друзья дорогие. Лукавый обязательно уцепится за рога. Что такое рога? Символ значимости, символ гордости, символ своего достоинства. Пока они есть, орел обязательно вцепится, дорогие друзья. Поэтому для благовестника очень важно помнить, что надо приступать не своей силою, а силою Господа. Мы читаем Евангелие от Матфея, 10 глава, там для нас такое наставление дано самим Иисусом Христом. 39 стих. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Что такое душа? Душа – это жизнь, во-первых. А потом душа – это мой внутренний мир. Ну, мы с вами не можем тоже на эту тему побеседовать о тройственности человека, потому что это обширная тема. Но немножко все-таки нужно. Значит, как Бог триедин, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, так по своему подобию Он творил и человека. И человек тоже триедин. Тело, душа и дух. Тело является вместилищем души. Душа является вместилищем духа. В душу входит чувство, разум, воля. То есть душа – это я. Поет край родной страны. Я, говорит, не мог устоять, я рядом упал, заплакал. Брат мой, кто ты? Он, а ты кто? И мы радостно обнялись, встретив друг друга. И он мне рассказал свою историю. Когда, говорит, отпускали братьев в сталинское время, то там хотели найти тех, кто будет покорным атеистическим властям. И мы не были покорны, мы остались верными Господу, нас остались сидеть. И вот мой большой срок кончался, и я так возжелал домой попасть. Где-то жена, дочки есть, ведь раньше без права переписки все было. Найду, думаю, церковь кого-то найду из братьев, сестер. Ну так захотелось на свободу, хоть умереть на свободе. И я так в радости, в свободе стал рассказывать всем о Боге больше, больше. Писать стихи, гимны петь, из Евангелия выписки делать. И вот уже последние сутки. Я так жажду освобождения. Последний час. Я уже минуты считаю. Кто был в тех местах, знает, как жаждут этого мгновения, когда скажут: «Выходи с вещами». И вызывают меня. Я бегу на вахту. А вахтенный почему-то очень строго говорит: «Что, домой собрался?» «Да». А ну-ка, вон в эту комнату иди. Показал мне на комнату с приоткрытой дверью. У меня что-то оборвалось внутри. Я пошел, я открыл дверь. Там уже трое сидели, как раньше тройка. Сразу мой ментальный допрос. Домой собрался? Да. А этому говорил о Боге? Говорил. И этому, и этому. И этому пел? Да. И этому оставил свою писанину? Да, да, да. Так что тебе мало твоего срока огромного? Вот тебе еще 10 лет. И тут, говорит, я потерял самообладание. Я не помню, что со мной было. Я очнулся в камере под нарами. Я почувствовал вдруг, как будто кто-то нежно-нежно меня прижал к себе. И нежный голос как бы явно говорил: «Ну, а теперь ты готов сказать, да будет воля твоя». Я понял, что это был голос Иисуса. Я понял, что это были руки Иисуса. И больше того, я понял, что я еще не посвящен полностью. У меня еще остались свои желания, свои цели, свои стремления. Я вылез из-под нар. Осужденные удивленно на меня смотрели. Но я встал посредине камер на колени и вслух при всех помолился: «Господи, если тебе угодно, чтобы я больше не увидел ни жены, ни дочки, ни братьев, ни сестер, ни церкви, ни свободы, если тебе угодно, Господи, чтобы я сгнил вот здесь, в этой камере зловонной, но чтобы остался здесь твоим свидетелем, я согласен, Господи, да будет воля твоя». Вот это было мое полное посвящение раз и навсегда. Коля говорит, я спрашиваю: «Дорогой брат, ну а сейчас вам хочется на свободу?» «Нет, брат, сейчас уже нет. Я знаю, что вот через месяц-два я уже уйду в вечность, потому что я неизлечимо болен. Да у меня и радость, что я уже хочу уйти так к Господу прям с поста, прямо туда, в вечность». Дорогие друзья, вот это самый вопрос главный вашего хождения пред Господом. Если мы что-то будем делать только своими силами, своими способностями, своим искусством, этого мы, в этом не будет еще успеха. Должно быть полное посвящение Господу. И не говорить: «Господи, вот туда, туда, туда меня поставь». Господи, да будет воля Твоя святая. Куда хочешь, Господи. Как мы вчера беседовали: «Господи, я раб Твой. Я раб Твой, сын рабы Твои. И я хочу Тебе служить, Господи. Но где Ты меня поставишь, я буду рад. Только не отринь меня от лица Твоего». Это в этом наше будет посвящение, дорогие друзья. И еще очень интересное место хочется из книги пророка Исаия привести из 6 главы. Вы все знаете то повествование, как Исаия повествует с 1 стиха: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И звали они друг друга и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его. И поколевались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вот это первое ощущение, когда человек соприкасается со святостью Божией. И когда Дух Святой начинает касаться сердца, наверное, первое: «Господи, прости, я ж не таков». Но что дальше? «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа». Значит, второе действие: Господь очищает, как только мы говорим: «Господи, прости», осознавая свое недостоинство. А дальше что? «И услышал я голос Господа, горящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Дорогие друзья, 3 стадии. Увидеть Господа, увидеть себя, попросить прощения. И когда мы услышим голос Господа, кого нам послать, надо тотчас же отозваться: вот я, Господи, пошли меня. Наше время истекло. У нас вообще истекает время же наших занятий. Может, одна беседа, вторая, и все. Дорогие друзья, хочется, чтобы самая главная суть нашего хождения пред Господом вам была ясна. Чтобы вы могли сказать: вот я, Господи, пошли меня. Я хочу, Господи, Ты руководи мной, куда Ты меня пошлешь, я на все готов. Пусть Господь вас благословит в этом. И последнюю мысль, которую хочется провести, еще раз вернувшись: кто душу свою потеряет? Это мысль сокрушения внешнего человека, которая очень хорошо у Вочмана Ни, у Ветесли разработана. Это тоже надо подумать. Сокрушение внешнего человека, внешний человек, вот это я, это душа наша. душа и есть внешний человек, а душа – вместилище духа. И вот если душа так разрослась, что она вмещает дух и не выпускает его на свободу, то она становится темницей духа. У Виттесли даже такое интересное сравнение, что не только душа, а сейчас разум у человека очень разросся. Сейчас цивилизованное человечество, интеллектуальное, и все на разум полагается, все разум проверяется, и ребенку с детства разум развивают, а сердце его не развито. И он так выразился, разум стал раковой клеткой, которая поела другие составные части души и на дух претендует. И она отравляется собой, дорогие друзья. Я не хочу, чтобы вы без разума совершали служение, но чтобы вы тоже поняли, надейся на Господа, как? Всем сердцем своим и что? Не полагайся на разум свой. Поэтому высшее, что у нас есть, это дух. В дух входит что? Совесть, интуиция, общительность. Общительность с Духом Святым. Бог начинает действовать через дух наш. Дух Святой через дух хочет достичь до души, и от души уже до тела. А сатана, наоборот, действует с тела на душу и хочет в дух проникнуть, поразить дух. Так вот, Дух Святой имеет отношение с нашим духом, поэтому нам надо услышать голос Духа Святого, как мы поем, голос Духа Святого зовет. И чтобы наш дух соединился с Духом Святым, и нам порой будет даже неясно, где грань между нашим духом и Духом Святым? И она не ясна. И даже вот в Священном Писании мы читаем Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Какого Духа? Опять вопрос. Кто-то скажет Святого Духа, а кто-то скажет, ну почему же там с маленькой буквы написано? Но ведь Дух человеческий не может такой плод произвести, правда? Любовь, радость, мир и прочее. Генри Друман, самый великий в мире любовь, прямо пишет, это Дух Святой, с большой буквы пишет. Ну, а разъяснение вот хорошо очень, опять Каргель дает, Вотчман не дает. Это Дух мой, это плод в моем духе, но это не мой Дух произвел, а Дух Святой произвел. Поэтому это плод Духа Святого, явленный в моем духе. И когда Дух Святой сливается с нашим духом, получается то чудное общение. Это то, как заканчивается второе послание к Коринфянам. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. И что? Общение Духа Святого. Вот это общение имеем мы или нет? Всегда, везде. В трамвае, в автобусе. Где я нахожусь? В труднейших обстоятельствах. Дух мой обращен ли к Господу? Молюсь ли я Духом? Да. Взываю ли я всегда, соединяюсь ли я с Духом Святым, надеюсь ли на свои силы или говорю, Господи, помоги. Если я слит с Ним, это будет то чудное общение, и мне захочется всегда войти в комнату, закрыть двери, быть в общении, сладко, чудно, быть в общении, как вечно с Ним. Пусть Бог это скажет. Дальше интуиция, это вторая составная часть Духа, это предугадывание воли Божией, потому что без воли Божьей ничего мы не можем сами сделать. Мы должны предугадать волю Божью. И Бог отвечает на молитвы только тогда, когда не по воле Божией. Это мы читаем первое послание Иоанна, 5 глава, 14, 15, 16 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда чего просим по воле Его, Он что? Слушает нас. А когда слушаем, то знаем, что и получим просимое. Значит, просить по воле Его, это опять должен быть активный наш дух. И третья составная часть духа – это совесть. Но совесть – это наиболее исследованная часть в нас, потому что с совести и начиналось покаяние. Поэтому, дорогие друзья, вот когда внешний человек сокрушается, вот этот душевный человек сокрушается, то получается свобода духу нашему. Это тот чудный полет, с которым мы и начали нашу беседу. Вера, поэзия духа. Поэзия духа, обратите внимание, не души, духа. И беспредельную даль полет. Да благословит Господь нас в этом чудном полете. И последняя самая мысль. Когда Вотчман не задал вопрос, какая самая основная цель христианина? Ему сказали благовестие. Он говорит, правильно, но не совсем. Ну а что же? Ну, он долго держал в таком напряженном состоянии своих слушателей, а потом ответил, основная задача христианина – это стать Христовым благоуханием. И кто стал его благоуханием, тот стал обязательно его благовестником. Вы посмотрите на цветы. Они не кричат «иди ко мне», они просто цветут и просто аромат распространяют. Дай Господь, чтобы вы были Христовым благоуханием. И самые-самые последние, когда к Христу приступила женщина с алавастровым сосудом, у ней была драгоценность мира, но запах мира не мог распространиться, пока не был разбит этот сосуд. Пусть Господь позволит каждому из нас сокрушить внешнего человека. Надо довериться Ему, признать свою несостоятельность и в деле благовестия, и вообще во всех деяниях, пока я руководствуюсь своим «я». Давайте дадим Господу сегодня в молитве сокрушить внешнего человека, отказаться от своего «я», потому что лукавый может там гнездо свое свить, да будет оно разбито, да будет свобода духу нашему. А может, у кого-то еще дух находится в спящем состоянии, поэтому Господь и тому говорит, встань спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос. Ему, возлюбившему нас, омывшему своей святой кровью, да будет слава и хвала ныне и в день вечный. Чтоб ты